Часть первая. «И небеса твои, которые над головою твоею сделаются медью, и земля под тобою железом, поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». Второзаконие. Глава первая. Четыре с половиной года не видал я этого дома с белыми колоннами и фронтоном, украшенным строгой лепкой, которые придавали ему суровый облик дворца правосудия. И вот теперь, возвратившись сюда, я вновь увидел этот дом, знакомую мне мебель и все вещи на прежних местах, и у меня появилось почти тягостное ощущение, что время повернуло вспять. Тот же занавес густого винного цвета, тот же фонарь и пустая клетка возле вьющегося розового куста, чуть поодаль вязы, те самые вязы, которые появились здесь с моей помощью давным-давно, в незапамятные времена, когда мы, еще охваченные энтузиазмом, трудились все вместе. Каменная скамья возле корявого ствола, та скамья, по которой я как-то раз ударил каблуком, и она издала глухой деревянный звук. А дальше тропинка к реке, окаймленная карликовыми магнолиями, и еще дальше причудливая решетчатая калитка в новоорлеанском стиле. Как и в тот первый вечер, я прошел сквозь колоннаду, слушаясь в гулкое эхо собственных шагов, пересек кулису, торопясь туда, где толклись, разбившись на группки, клейменные железом рабы, амазонки с перекинутыми через руку шлейфами и раненые солдаты, оборванные, кое-как перевязанные. Каждый ожидал своего выхода в сумерках, пропавших прелым войлоком и старыми пропотевшими мундирами. Я вовремя вышел из полосы света, потому что как раз в этот момент прозвучал выстрел, и сверху, с колосников, на сцену упала птица. Послышалось шуршание кринолина, я стоял, загораживая узкий проход, по которому моя жена торопливо выходила на сцену. Чтобы не мешать, я прошел в ее уборную, и только тогда все снова стало на свое место, и время потекло своим чередом, ибо все здесь говорило о том, что за 4,5 года многое разбилось, потускнело или увяло. Кружева, которые она надевала для финальной сцены, словно покрылись серым налетом, а черный атлас для сцены бала утратил ту упругость, благодаря которой при каждом реверансе он шуршал точно ворох сухих листьев. Даже стены поблекли там, где их чаще касались, и на них появились следы, оставленные гримом, увядшими цветами и постоянными переодеваниями. Сидя на диване, превратившемся за это время из голубовато-зеленого в зеленый цвета плесени, я думал о том, каким тягостным стало для Рут ее заточение на подмостках, со всеми этими подвесными задниками, паутиной веревок и фанерными деревьями. В дни премьеры этой трагедии, повествующей о войне между Севером и Югом, помогая юному автору, мы считали, что это авантюра. В спектакле были заняты актеры, только что вышедшие из экспериментального театра, продлится самое большее 20 вечеров. Но теперь позади было почти 1500 представлений, контракты продлевались от раза к разу, и актеры оказались накрепко связанными, а импрессарио, взяв дело целиком в свои руки, использовал щедрый юношеский пыл, чтобы выколотить побольше денег. Итак, для Рут театр стал не широкими дверьми в драматическое искусство, куда она хотела бежать от жизни, а чертовым островом. Имеется в виду один из группы островов спасения, во французской Гвиане, место ссылки Дрейфуса. Те редкие бенефисы, в которых ей позволялось участвовать в парике Порции или в одеждах какой-нибудь Ифигении, были для Рут слабым утешением, ибо публика под любым костюмом искала привычный кринолин, а в словах, по замыслу принадлежавших Антигоне, ей слышались интонации Арабеллы, той самой, которая как раз в этот момент на сцене, в ситуации, признанной критиками в высшей степени умной, училась у Бутса правильно произносить по латыни фразу «Sic semper tyrannis». Порция Ифигения Антигона, трагические женские образы античности, широко использовавшиеся древними и современными авторами. Бутс, Уайлкес, 1839-1865, американский актер, убийца президента Авраама Линкольна. Ранив Линкольна, находившегося в ложе театра, Бутс воспользовался замешательством, вскочил на сцену и крикнул по латыни «Sic semper tyrannis» — такова участь тиранов. Слова эти впоследствии стали девизом рабовладельцев Виргинии. Пьеса, о которой идет речь, очевидно, воспроизводила этот эпизод. Надо было обладать огромным талантом трагической актрисы, чтобы суметь избавиться от паразита, пившего ее кровь, приставшего к ней словно неизлечимая болезнь. Не раз Рут хотела нарушить контракт, но в ответ на эти попытки ее лишали ролей. И случалось так, что Рут, начавшая учить эту роль, когда ей было 30, в 35 повторяла все те же жесты и произносила одни и те же слова в каждый из 7 вечеров недели, не считая субботы, воскресенья, праздничных дней и летних гастролей, когда приходилось играть еще и днем. Успех пьесы постепенно разлагал ее исполнителей, которые старились на глазах у публики, ни разу не сменив своих костюмов. И настал день, когда один из актеров сразу после вечернего спектакля, едва опустился занавес, умер от инфаркта. Труппа, собравшаяся на следующее утро на кладбище, явила миру выставку траурных нарядов и чем-то напоминала дагерротип. С каждым днем, испытывая все большую горечь и все меньше веря в возможность чего-нибудь добиться в искусстве, которое она, несмотря ни на что, глубоко и искренне любила, жена моя поддалась, и автоматизм будней засосал ее точно так же, как и меня. Прежде Рут, по крайней мере, старалась сохранить актерский темперамент, не уставая повторять те великие роли, которые она все еще надеялась когда-нибудь сыграть. Она тешила себя надеждой, что упражняется в искусстве перевоплощения и бралась то за роль Норы, то за роль Юдифи, Медеи или Тесс. Нора, Юдиф, Медея, Тесс — известные образы мировой литературы. Нора — героиня одноименной драмы Ибсена, Юдиф — библейская героиня, Медея — персонаж древнегреческого мифа, очень популярный у писателей разных времен, Тесс, главное действующее лицо романа Гарди, Тесс из рода Дебервилей. Однако надежда эта в конце концов разбилась, а печаль монологов, которые она вела один на один с зеркалом. Актрисы и служащие живут по разному времени, и как ни пытались мы наладить совместную жизнь, в конце концов стали спать отдельно. По воскресеньям раз в неделю я приходил в постель к Рут и выполнял то, что принято считать супружеским долгом, хотя и не был при этом совершенно уверен, что это отвечало истинным желаниям Рут. Вполне вероятно, что и она, в свою очередь, считала себя обязанной поддерживать это еженедельное физическое общение, поскольку собственноручно поставила свою подпись под нашим брачным контрактом. Я же поступал так, потому что не считал себя вправе отказаться и не удовлетворять те потребности, которые мне положено удовлетворять, А кроме того, это на неделю успокаивало мою совесть. Как непресны были эти объятия, они все же скрепляли наши узы, ослабевшие от того, что каждый жил своей жизнью. Тепло наших тел снова создавало ощущение близости. Эти краткие мгновения словно опять возвращали нас к тому, что некогда, в давние дни, было очагом. Мы поливали герань, о которой целую неделю с прошлого воскресенья ни разу не вспоминали, перевешивали на другое место картину, подсчитывали расходы. Но очень скоро бой часов на ближней башне напоминал нам о том, что час добровольного заключения Рут приближается. И каждый раз, отпуская ее на спектакль, я испытывал такое чувство, словно провожал свою жену в тюрьму, где ей суждено отбывать пожизненное заключение. Звучал выстрел, из колосников падало чучело птицы. Так заканчивалась наша совместная жизнь, наш единственный в неделю седьмой день. Имеется в виду библейская легенда об отдыхе Бога на седьмой день после сотворения мира. Однако сегодня обычное течение воскресного дня нарушилось, и виной тому была таблетка снотворного, которую мне пришлось принять перед рассветом. Что-то не шел ко мне в эту ночь сон, как приходил он обычно, стоило мне по рецепту муж положить на глаза черную повязку. Проснувшись, я обнаружил, что жена уже ушла. Вынутое из комоды и разбросанное повсюду белье, тюбики театрального грима по углам, брошенные где попало пудреницы и флаконы, говорили о том, что предстоит неожиданный отъезд. И вот Рут под аплодисменты покинула сцену и, на ходу расстегивая крючки на корсаже, вошла в свою уборную, где я ждал ее. Она захлопнула дверь ногой, точно так, как проделывала это много раз, отчего даже дерево внизу двери стесалось. Стянув через голову кринолин, она швырнула его на ковер, и кринолин разлетелся по всей комнате от стены до стены. Освободившись от кружев тела Рут, вновь предстало мне неизведанным и желанным, но не успел я потянуться к нему с лаской, как нагота его скрылась под бархатом, упавшим вдруг откуда-то сверху, и сразу пахнуло чем-то с детства знакомым. Точно так же пахли вещи, которые моя мать прятала в потайных уголках своего шкафа красного дерева. Гнев поднялся во мне, гнев против глупой профессии, заключавшейся в притворстве, которое теперь всегда вставало между нами, словно меч ангела из какой-нибудь агеографии. Гнев против пьесы, которая разделила надвое наш дом и швырнула меня в другой, в дом, где стены были украшены знаками зодиака, и где любое мое желание встречалось с распростертыми объятиями. А география — произведение, посвященное житиям святых. И случалось так потому, что всей душой, желая видеть счастливый Рут, которую когда страстно любил, я принес в жертву ее так неудачно начавшейся театральной карьере свою судьбу и поступил на службу, которая давала нам средства к существованию, но стала для меня точно таким же заточением, каким для Рут стал театр. Стоя ко мне спиной, Рут разговаривала, глядя на меня в зеркало и не переставая пачкать свое живое лицо жирным гримом. Она рассказала, что сразу же по окончании спектакля они всей труппой отправятся на гастроли в другой конец страны, и что она уже отнесла в театр свои чемоданы. Она рассеянно спросила, как прошел вчера просмотр фильма, но только я собрался рассказать об успехе и напомнить ей, что конец этой работы означал для меня начало отпуска, как в дверь постучали. Рут поднялась. В который раз у меня на глазах превращалась она из моей жены в героиню. Приколов к талии искусственную розу, Рут, словно извиняясь, поглядела на меня и направилась к выходу на сцену, туда, где только что поднялся занавес, выпустив в зал волны пропахшего пылью и ветхим деревом воздуха. Она еще раз оглянулась, помахала мне на прощание рукой и пошла по тропинке, окаймленной карликовыми магнолиями. У меня не было ни малейшего желания ожидать следующего антракта, во время которого бархатное платье будет меняться на атласное, а на слой старого грима будет накладываться новый. И я вернулся домой, в наш дом, где сейчас, когда Рут уже не было там, все напоминало о ней в этом беспорядке, вызванном поспешным уходом. Подушка еще хранила след ее головы. На ночном столике остался недопитый стакан воды с какими-то осевшими на дно зелеными каплями. Тут же лежала раскрытая на недочитанной главе книга. Еще не просохло пятно от пролитого лосьона. В записке, которую я не заметил в первый раз, сообщалось о неожиданном отъезде. «Целую, Рут». По скриптум. В письменном столе бутылка хереса. Жуткое чувство одиночества охватило меня. Впервые за 11 месяцев я оказался совершенно один. Не было никакого дела, за которое срочно надо было приниматься, и некуда было торопиться из дому. Шум и сумятица киностудии были далеко, а здесь царила тишина, которую не нарушали ни бездушная магнитофонная музыка, ни громовые голоса, и именно потому, что делать было нечего, все сильнее становилось предчувствие неясной опасности. Я вдруг смутился, почувствовав, что в этой комнате, сохранявшей еще аромат духов, ушедшей отсюда женщины, я готов затеять разговор с самим собой. И тут же поймал себя на том, что уже разговариваю в полголоса. Я снова лег в постель и, глядя в потолок, постарался вспомнить последние годы. И ясно увидел, как они пробегали от осени к весне, когда на смену северным ветрам приходила жара, и асфальт становился мягким. Годы бежали, у меня не было времени прожить их, и только из меню в ночном ресторане я неожиданно узнавал, что вернулись из теплых краев дикие утки, или что разрешена ловля устриц, или что созрели каштаны. Иногда о смене времени года напоминали мне красные бумажные колокольчики, появлявшиеся в витринах магазинов, или грузовики, привозившие в город рождественские елки, запах которых на несколько секунд словно преображал улицы. Но были в моей жизни провалы, целые недели, не оставившие по себе ни одного маломальски стоящего воспоминания, ни следа какого-нибудь из ряда вон выходящего чувства или глубокого и длительного волнения. Целая вереница дней, когда, что бы я ни делал, мне неизменно казалось, что точно то же самое и в подобных обстоятельствах я уже делал раньше. Уже сидел вот так, на этом самом месте, рассказывал эту самую историю, точно так же глядя на парусник под стеклом пресс-папье, и отмечая день своего рождения в кругу одних и тех же примелькавшихся лиц, в том же самом месте и по ту же самую подхватываемую хором песню, я постоянно ловил себя на мысли, что этот день рождения разница от предыдущих лишь тем, что добавилась еще одна свеча на именинном пироге, по вкусу ничуть не отличавшимся от предыдущих. Подниматься и спускаться по склонам этих дней с одним и тем же грузом на плечах я заставлял себя лишь усилием воли, которая все равно сдала бы в один прекрасный день, и, быть может, как раз в один из дней этого года. Однако в мире, где мне выпало жить, уйти от этого было все равно, что пытаться оживить сказания о подвигах святых и героев, ибо нам выпало жить в эпоху человека-насекомого, человека-никто, в эпоху, когда души продаются не дьяволу, а бухгалтеру или галерному надсмотрщику. И увидев, что бунтовать бесполезно, потому что по существу позади у меня уже две погубленные юности, одна по ту сторону моря, а здесь вторая, поняв это, Я решил, что едва ли смогу обрести иную свободу, кроме той, которую дают мне мои бесшабашные ночи, до краев наполненные самыми необузданными развлечениями. Душа моя на день запродана бухгалтеру, думал я о себе в шутку. Но ему, бухгалтеру, и невдомек, что по ночам я совершаю удивительные путешествия по лабиринту невидимого ему города, города в городе. Там где-нибудь в Венусберге или в доме, украшенном созвездиями, я мог забыть о прожитом дне, если разбуженные вином прихоти и порока не влекли меня в тайные места, у входа, в которые человек оставляет свое имя. Венусберг или гора Венеры — название одной из гор в Германии, где, по народному преданию, гости Венеры наслаждаются беззаботной жизнью. Здесь название бара. Отсиживая на службе один на один с точными приборами, часами, хронометрами и метрономами, целый день при электрическом свете в комнате без окон, стены которой обиты войлоком и изоляционными материалами, вечером, выходя на улицу, я инстинктивно искал развлечения, которые позволили бы мне не замечать хода времени. Повернувшись спиной к часам, я пил и развлекался до тех пор, пока выпитое вино и усталость не швыряли меня к ногам будильника, и тогда я пытался заснуть, положив на глаза черную повязку, отчего становился похожим на отдыхающее привидение. Это смешное сравнение развеселило меня. Я осушил большой стакан хереса в надежде заглушить неунимавшийся во мне внутренний голос. Херес разбудил вчерашний алкоголь, и я высунулся в окно в комнате Рут, отметив про себя, что аромат, оставленный Рут, уже начал отступать перед запахом ацетона. Сквозь белесый туман, который только и был виден, когда я проснулся, начинало проступать лето с его пароходными гудками, несущимися с реки на реку через крыши домов. Наверху, в клочьях таявшего тумана, тонули вершины города, недоскнеющие шпили католических храмов, купола православной церкви и здания огромной клиники, где священно действовали жрецы в белых мантиях, здания с классическими антаблементами, чересчур придавленными высотой постройки, творение архитектуры начала века, когда архитекторы потеряли чувство меры в своем стремлении уводить здание ввысь. Массивный безмолвный морг с его бесконечными коридорами, одновременно напоминавший синагогу и концертный зал, выглядел серой тенью громады родильного дома. По фасаду родильного дома, лишенного каких бы то ни было украшений, тянулся ряд, как две капли воды, похожих одно на другое окон. Их я обыкновенно принимался пересчитывать, лежа по воскресеньям в постели жены, когда все темы для разговора были исчерпаны. От асфальтовой мостовой поднимался голубоватый, удушливый дымок выхлопных газов и смешивался с бесчисленными испарениями, оседавшими в пропавших помойкой дворах. В глубине таких дворов, где-нибудь в тени, высунув язык и вытянув лапы, лежали точно тушки освежеванного кролика и задыхались от жары псы. Колокола отзвонили «Аве Мария». Мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, какого именно святого праздновали сегодня, 4 июня. В ватиканском издании, по которому я когда-то изучал григорианские канты, значился святой Франциск Карачоло. Мне это имя не говорило ничего. Я отыскал книгу житий, изданную в Мадриде. Эту книгу частенько читала мне мать в те дни, когда какой-нибудь легкий недуг спасал меня от школьных занятий. Но и там ничего не говорилось о Франциске Карачоло. В поисках святого я пробежал несколько страниц с благочестивыми заголовками поверху. Росса посещает посланец неба, Росса борется с дьяволом, чудесное явление, святой лик покрывается кровавым потом. Страницы были украшены каймой, в которой вплетались латинские слова Санкте-Росе, Лимане, Виргинис, Патроне Принципалис, Тотиус Америка Латина, Святой Девы Росы Лимской, первой покровительницы всей Латинской Америки. Латинской. И пылкие стихи святой, обращенные к ее божественному супругу. «Горе мне! О, где же ты, любовь моя? Наступает жаркий полдень, где ты? Нет тебя!» Язык, на котором я говорил в детстве, разбудил во мне далекие, давно забытые воспоминания, и горечь твердым комком подкатила к горлу. Решительно, бездействие расслабляло меня. Я допил остатки хереса и снова выглянул в окно. Ребятишки, игравшие в тени четырех покрытых пылью елей парка Моделло, то и дело забывали свои выстроенные из серого песка крепости и завистью глядели, как несколько проказников, забравшись в городской фонтан, резвились в воде, усеянной папиросными окурками и обрывками газет. Это навело меня на мысль отправиться поплавать куда-нибудь в бассейн. Мне не следовало оставаться дома одному. Пока я отыскивал купальный костюм, которого в шкафу не оказалось, мне пришло в голову, что, пожалуй, лучше бы сесть в поезд и поехать куда-нибудь в лес, подышать свежим воздухом. И вот я уже шел к вокзалу. По дороге я остановился перед музеем. Сейчас там была открыта большая выставка абстрактного искусства, о которой оповещали укрепленные на шестах фигуры в виде грибов, звезд и деревянных бантов. Банты, не переставая, крутились, распространяя вокруг себя запах лака. Я уже собирался подняться по лестнице, когда увидел, что совсем рядом остановился автобус до планетария. И мне тут же представилось, что необходимо срочно поехать в планетарий, чтобы потом посоветовать ему что-нибудь по части оформления ее студии. Но автобус все не отправлялся, и я, в конце концов, вышел и двинулся, куда глаза глядят. Подавленный широким выбором, вдруг открывшимся мне, я остановился на первом же углу и стал разглядывать рисунки, которые делал прямо на асфальте цветными мелками какой-то инвалид с боевыми медалями во всю грудь. Бешеный ритм моей жизни нарушился, и я, вырвавшись на целые три недели из учреждения, которому в обмен на средства к существованию продал несколько лет жизни, не знал теперь, как использовать свой досуг. Чувствуя себя почти больным от этого неожиданно свалившегося на меня отдыха, я заблудился среди знакомых улиц, запутавшись в собственных, смутных, не успевающих оформиться желаниях. То мне вдруг хотелось купить «Одиссею», то последние детективные романы, но потом потянуло к американским комедиям «Лоте», выставленным в витринах у Брентано, чтобы снова встретиться с языком, которого я никогда не употреблял, хотя только по-испански умел умножать и складывать в уме. Тут же в витрине был выставлен «Прометей освобожденный», и я сразу забыл обо всех остальных книгах, потому что это название напомнило мне о моих старых замыслах одного музыкального сочинения. «Прометей освобожденный» — лирическая драма великого английского поэта Перси Биши Шелли, 1792-1822. Я написал только вступление, заканчивавшееся величественным хоралом, который вели металлические духовные инструменты, однако дело не дошло даже до первого речитатива Прометея, гордого вопля его бунтующей души. «Взгляни и ты бессонными глазами на эту землю, где твои рабы полны неверия в себя и страха, и жалких грез, дарованных тобой за их труды, мольбы и преклонения, и гекатомбы сломленных сердец». Перевод Семена. Надо сказать правду, я увидел много интересного в этих витринах, мимо которых месяцами проходил, не имея времени остановиться и посмотреть, что там выставлено. Была здесь карта с изображением островов, окруженных галеонами и розами ветров, рядом трактат по анатомии а подле него реклама ювелира, портрет Рут в бриллиантах, взятых у него на прокат. И, вспомнив о том, что она уехала, я неожиданно почувствовал раздражение, ведь это за ней и только за ней гнался я сейчас по городу, потому что она была единственным человеком, с кем мне хотелось быть рядом в этот душный вечер, когда в воздухе стоял туман, и на фоне темного неба однообразно мигали первые световые рекламы. И на этот раз роли, сцена и расстояние легли между нашими телами, которым и без того наши редкие встречи в седьмой день уже не приносили тех радостей, что мы познали в первые дни близости. К мужу идти было рано. Мне надоело пробираться в густом встречном потоке людей, чистящих апельсины и шуршащих серебряными бумажками, и захотелось выйти на аллею в тень деревьев. Я уже выбрался из толпы, которая возвращалась со стадиона и все никак не могла успокоиться, продолжая горячо и с удовольствием обсуждать спортивные новости, как вдруг несколько прохладных капель упало мне на руку. Теперь, когда этот день кажется мне бесконечно далеким, я вспоминаю ощущения, возникшие во мне в тот момент, когда капли нежными уколами тронули мою кожу, и теперь оно представляется мне первым, тогда еще неосознанным предвестником грядущей встречи. Казалось бы, обычной встречи, как обыкновенно, на первый взгляд, все встречи, истинный смысл которых познается гораздо позже, в переплетении всех сложностей и противоречий. Но нам, конечно, следует искать начало всего в этой грозе, которая в тот вечер разразилась дождем такой неожиданной силы, что гром ее казался явлением иных широт.